общества никак не назовешь развитым. Тем, кто действительно хочет сделать счастливой свою нынешнюю жизнь и наилучшим образом подготовиться к следующей жизни, нужно принять законы ведического общества. Когда люди живут по этим законам, у них ни в чем нет недостатка. Янупаджушананам накадачитапи праджанам валипалита клама шведа дурганья джарамая мритью шитошна вайварньопа сарга даяс таповишеша баванти явадживам сукхам ниратишаям эвам. У тех обитателей материального мира, что пользуются дарами этих рек, не бывает седины и морщин. Они никогда не устают, и даже если их тела покрываются потом, от них не исходит дурного запаха. Они не знают ни старости, ни болезни, ни преждевременной смерти, и не страдают от стужи и зноя. Их кожа всегда сохраняет здоровый цвет, все они очень счастливо, без всяких тревог, живут до самой смерти. Шри Чайтанья Ману Биштам Сапитам Яна Бутали Своям Рупакадам Ахьям Надати Свападантикам Ванча Калпатарубьяс Чакрипа Синкубьяева Чапатитанам Павайни Бьо Вайшнави Бьо Наму Нама Чая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Аквайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе Намо Вишну Падай Кришна Приштая Бадали Шамати Ниранджана Свами Динамири Анахата Прая Сына Прабху Падай Сикушта Исин Киртана Прадзидя Дам Харибу Ма Намо Вишну Падай Кришна Приштая Бадали Шамати Ниранджана Свами Динамири. Итак, вчера уже обсуждали это положение исполнения обязанностей по отношению к Богу, или вопросы, связанные с жертвоприношениями, где мы упоминали этот стих из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит: «Я дал вам жертвоприношение, и будьте счастливы этими жертвоприношениями». Будьте счастливы в этом материальном мире. Все мы с вами знаем, что страдать – это невежество. И когда мы говорим о страдании, то значит мы сразу должны говорить о невежестве. То есть даже в этом мире можно жить счастливо. И поэтому Кришна говорит: я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы этими жертвоприношениями. То есть мало кто в век Кали осознает это положение. Мы все время пытаемся говорить о том, что этот мир не предназначен для наслаждения, мы пытаемся развить к нему какое-то антипатичное настроение. Но Кришна говорит также в Бхагавад-гите, что симпатия и антипатия являются камнем преткновения на пути самоосознания. Нужно просто правильно понять, каким образом здесь можно быть счастливым. Иначе рождается концепция, что Кришна для заблуждающих живых существ создал ужасные невыносимые условия. Таким образом, Кришна косвенно навязывает себя живым существам, которые не хотят совершать ему служение. И тогда возникает концепция эгоистического правления. То есть, что Кришна некая такая фигура с тоталитарным настроением. То есть, что он просто хочет наслаждаться, управляя всеми. И просто всех живых существ эксплуатирует. В том, что создает для них такие условия, что они вынуждены его наслаждать. И такая концепция на самом деле рождается в умах материалистичных людей и в умах атеистов, демонов. Поэтому в 16 главе Кришна также Арджуне объясняет, что такое настроение присуще демоническим натурам. И также Кришна объясняет причину, почему такая концепция рождается в уме демоничных натур, и как постепенно живое существо превращается в демоничную натуру. То есть, испытывая слишком сильно, находя отраду в вожделении, то есть удовлетворяя свое вожделение, они получают слишком сильную привязанность и зависть. То есть человек, который постоянно стремится удовлетворить свои чувства, постепенно становится привязанным и жадным. И мы видим, как люди становятся привязанными. И тот долг, который они должны исполнять, даже по отношению к обществу, даже по отношению к родителям, они не могут исполнить. Мы видим, как это можно различить. Возьмем пример простой семьи. Все мы с вами воспитаны в желании удовлетворить свои чувства. Поэтому никто из нас практически не исполняет долг перед отцом с матерью. Никто. То есть мы готовы пренебрегнуть долгом перед родителями ради того, чтобы опять же насладить свои чувства. То есть лишь бы наши чувства никаким образом не были затронуты. Такая концепция или такое мировоззрение постепенно ведет к тому, что ради своих собственных удовлетворений мы не можем исполнить долг перед Родиной, перед обществом, перед нацией и так далее. Вот почему мы видим, что в мире очень слишком сильно ослаб дух патриотизма, ослабевает дух даже национальный, ослабевает дух семейных традиций и так далее. Почему? Потому что люди не контролируют свои чувства. Никто людей не учит контролировать свои чувства. Поэтому как результат того, что каждый, как только у него возникло чувство, он тут же стремится его насладить, пытается насладить, то порождается эта привязанность, и эти привязанности они не выпускают живое существо, то есть пленяют ум живого существа, и таким образом человек не может исполнить высшие обязанности, высший долг. Мы видим, как, допустим, сейчас идет большая кампания, допустим, мобилизации, да, в армию. И сейчас целая проблема в армию людей забрать. Люди, которые имеют деньги, они всячески откупаются от армии. Очень широко распространилось членовредительство. Или люди, которые приходят в армию, они также недисциплинированы и все остальное. То есть практически даже такой вопрос, то есть в государстве, становится таким как бы краеугольным камнем преткновения, поскольку мы не можем призывать людей в армию. И даются всевозможные директивы, как закон, ужесточается закон, что если вы не пойдете в армию, вас посадят. То есть людей вынуждают насильно принять какие-то определенные обязанности по отношению к обществу, по отношению к государству. Но ведическое государство строило все на том, что люди сами понимали, что это необходимо. Люди понимали необходимость этого, что существует общественный долг, существует долг семей. Постепенно родителей высвобождают от каких-то обязанностей. Постепенно родителей высвобождали, то есть родителям предоставляли очень уютную и хорошую старость. Какая уютная и хорошая старость? То есть им обеспечили все условия для того, чтобы они смогли подготовиться к чему? К следующей жизни. Для них создавали все условия для того, чтобы они смогли подготовиться к следующей жизни. Но когда человек привязан к своим чувствам, он не может ничего создать, поскольку он пренебрегает этим долгом. И первый долг – это долг перед отцом с матерью, может быть. Потом говорится, следующий долг – это долг перед Браманом, перед царем, долг перед мудрецами, долг перед полубогами и в итоге долг перед кем? Перед Кришной. И когда живое существо не в состоянии исполнить таких элементарных обязанностей и просто пытается удовлетворять свои чувства, даже когда оно встречается с религиозной системой, то оно тут же отказывается под видом поисков абсолютной истины, оно не хочет обременяться исполнением обязанностей, то есть своего долга. И оно тут же покидает дом, допустим, чтобы лишь бы не содержать отца с матерью, лишь бы не исполнить, поскольку оно продолжает удовлетворять свои чувства. Как я могу исполнять долг перед вами? Самому плохо. И живое существо уходит в так называемую духовную жизнь не для того, чтобы научиться контролировать чувства, а для того, чтобы просто научиться, как еще более квалифицированнее удовлетворять свои чувства, забывая о долге перед родителями, перед нацией, перед Родиной, перед правительством, перед государственными какими-то, перед человечествами и так далее. И постоянно цитирует себе в уме стих, что тот, кто совершает преданное служение Кришне, уже никому ничего не должен. Ни родителям, ни полубогам, ни там, ни браманам, никому. И такая иллюзорная концепция поселяется в уме неофита, или в уме вот этого пракриты, пракрита-бхакты. И пракрита-бхакта считает, что он очень хорошо действует. Иногда он задумывается, у него появляются деньги, и он сразу начинает думать, как же мне устроить свою семейную жизнь. И он даже не вспоминает о своей матери с отцом. Он не вспоминает о своих младших братьях, потому что он занят только своей собственной жизнью. Он взял от них что можно было. И когда возникает вопрос дать какую-то часть им на содержание, он еще думает, какую часть им дать. Ну, может быть, 5% я, может быть, дам им. Может быть, я дам им 1000. Мать попросила. Может быть, с 10 000. Ну, может быть, я 1000 дам ей. И при этом даже одна мысль того, что я что-то даю, она делает человека гордым, благодетелем. И человек начинает гордиться, что он такой великий благодетель. Но на самом деле большинство людей просто убегают от исполнения своих обязанностей, убегают от долга. Поэтому мы видим, что не всегда их жизнь может увенчаться успехом, поскольку в момент смерти живое существо, или преждевременной даже смерти, живое существо не может вспомнить Кришну. И в лучшем случае оно зарабатывает себе человеческое тело. И в этом человеческом теле живое существо должно будет исполнить разные виды долга. Но через что? Через осознание философии. Через осознание философии, связанной с абсолютной истиной. То есть постепенно человек, очищаясь все-таки в этой философии, должен прийти к выводу, к правильному рассмотрению своих обязанностей перед разными живыми существами. Мы видим, как Джада Бхарата даже на муравьев боялся наступить. Мы не боимся оскорблять своих родных, близких и всех остальных. Мы не боимся наступить на кого-то. Почему? Таковы наши отношения с Кришной. И насколько правильно и насколько естественно развиваются наши отношения с Господом, настолько правильно и естественно развиваются наши отношения с обществом. Настолько правильно развиваются наши отношения с обществом. Если вы развили отношения с Кришной, как вы можете сострадать этому обществу? Где, у кого пробудилось в нынешнем году или в нынешние 2 года из-за того, что человек повторял мантру и совершал служение, где у кого проявилась забота о ком-то? Мы видим, как каждый безответственно ведет. Никто не содержит ни здесь никого в храме, никто не пытается содержать своих родителей, никто не пытается исполнить долг перед нацией в каком-то культурном даже отношении, никто не может поднять патриотический дух государства, в котором мы занимаемся и практикуем, и это государство предоставило нам все равно, Кришна предоставил нам возможности в этом государстве практиковать сознание Кришны. Мы имеем вот это прекрасное помещение благодаря тому, что у нас есть какие-то отношения с Кришной. Поэтому у нас восстановились отношения с государством, с какими-то другими живыми существами, и мы получаем это. Если бы у нас не было отношений с Кришной, мы бы не смогли построить правильные отношения с государством. Потому что Кришна указывает на это, что существуют определенные взаимоотношения каждых живых существ между собой и этих взаимоотношений с Кришной. Итак, незрелое сознание, которое погружается вот в эти виды иллюзии по отношению к тому, что оно занимается духовной практикой, не приводит к тому, что живое существо получает какой-то совершенный даже материальный образ деятельности, образ жизни. Вот здесь описывается, что жители этих областей, они пользуются дарами этих рек, это вот, в частности, это вот Элаврита Варша. Говорится, что у них нет седины и морщин. Если взять ведическую литературу, то можно увидеть, что седина, преждевременная седина и вообще седина появляется от того, что в пузырьках отсутствует краситель. Краситель, вот этот вот волос красится, да сам волос он белый, но есть такой краситель, пучок в основании. И когда нету этого красителя, это говорится, что человек очень сильно испытывает страх, переживает, всевозможные депрессии, надуманность и так далее. То есть у него существуют ментальные проблемы. Очень серьезно. То есть ум его, чем больше ум в беспокойстве и в разных... А почему ум в беспокойстве? Чем больше человек себя отождествляет с разными, чем больше он страдает, тем быстрее у него появляется седина. Вот мы говорим, там, родовая седина или что-то. Существует даже анамнез, то есть наследственные переживания. То есть человек уже рождается и все время переживает прямо. Все время он озабочен и все время переживает. То есть это как часть его рождения в этом теле. Постоянно испытывать какие-то проблемы ментальные. Постоянно переживания. И так здесь говорится о том, что эти люди указывают, что у них нету седины и морщин. Почему? Почему? Ум. У них более-менее все в порядке с чем? С умом. Мантра, таков путь мантры. Такова цивилизация мантры. Мантра. У них свободен ум от этих разных переживаний и проблем. Следующее. Они никогда не устают. Усталость. Откуда появляется усталость? Как вы думаете? Что за вот такое состояние? Я устал. В уме, конечно. Все в уме. Опять же, усталость в уме. Вот как человек сейчас сидит и устал слушать уже. Еще 15 минут слушает, уже устал. Почему? В уме. Ум не свободен, нечистый ум. Следующее. Говорится, они никогда не устают. И даже если их тела покрываются потом, то есть мы усталость по телу же, да, воспринимаем как бы. Вот вспотел, значит, я устал. Поэтому здесь и говорится, что даже если их тела покрываются потом, они не испытывают усталости. И от них не исходит дурного запаха. И Прабхупада пишет, наличие дурного запаха говорит о том, что человек принимает в пищу какие-то продукты, связанные вот с этими, с токсинами, с выведением из организма. То есть нечистое тело. То есть что-то он ест такое, что-то ест и пьет то, что дает такой дурной запах. Резкий дурной запах. Дальше. Они не знают ни старости, ни болезней. Старость и болезнь. Что такое старость и болезнь? И болезни, и старость. Значит, здесь говорится о тройственных страданиях. Атхьятма. У них нет проблем в уме и нет проблем где? В теле. У них нет болезни. И нет проблем в уме. Непреждевременной смерти. Что такое преждевременная смерть? То есть они доживают свой полностью, вот сколько им предназначено, они доживают полностью. Преждевременная смерть является результатом незаконных половых взаимоотношений. В прошлом, в настоящем, определенных видов кармических нарушений. Они не знали преждевременной смерти. То есть сожгли определенные результаты прошлой греховной деятельности. Они не страдают от стужи и зноя. Это что? Если они не знают преждевременной смерти, значит их никогда не убивают бандиты, разбойники. Это от хипхута. И они не страдают от зноя и жары. Это что? От хидайва. От хидайва. Таким образом, здесь описываются эти тройственные страдания. На самом ли деле все живут вот так, как мы? И реально ли здесь, в материальном мире, жить, по крайней мере, эту жизнь вот в таком варианте? И здесь в конце он говорит, их кожа всегда сохраняет здоровый цвет, все они очень счастливы, а здоровый цвет кожи – это пигмент, пигментация, да? И Прабхупада говорит, брахмана – это белый, да? Там, допустим, кшатри такой-то. Здоровый цвет кожи. Здоровый цвет кожи. Даже цвет бывает кожи здоровый. Это связано с пигментацией кожи. А пигменты, и в конце концов, говорится, все они очень счастливы, без всяких тревог, живут до самой смерти. Смерть существует, но смерть не становится такой страшной угрозой для живых существ. То есть страх смерти не таков, как у других живых существ. Это точно так же, как мы видим здесь, допустим, вот в своем кругу. То один человек может очень серьезно болеть, у него очень серьезные болезни, но он не страдает так сильно. Другой человек, малейший, 37 температура, он очень страдает, он очень сильно страдает, он начинает переживать. Кто-то порежет палец, страдает. Мы видим, что у всех как бы предел вот этих разных страданий и ощущений у всех разный. У всех очень разный. Кто-то страдает больше, кто-то страдает меньше. Здесь. А описываются эти люди, которые не страдают так, как мы. И поэтому Кришна говорит, я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими. То есть в материальном мире можно таким же образом подняться на очень высокую ступень материального существования. И говорится, что жители Лаврита-Варши живут как на райских планетах. Смотрите, как они благочестивы. И результатом их благочестия является такая вот материальная жизнь. Это результаты яги или исполнения обязанностей. В частности, вот в разделах кармы, закона кармы описывается, что содержание престарелых родителей отражается тем, что человек становится здоровым в следующей жизни, то есть получает здоровье и красивое тело. Это вот в частности, чем мы говорили, защита, допустим, стариков или долг родительский там старикам, предкам там и все остальное. Это материальные вещи. Поэтому, когда люди вставали на путь духовной реализации, это не означало, что они прекращали исполнять свой долг или прекращали исполнять свои обязанности. Они могли исполнять свои обязанности в сознании Кришны. Исполнение обязанностей в сознании Кришны. И Шрила Прабхупада описывает две разновидности служения Кришне. Карма-йога в сознании Кришны и бхакти-йога. Карма-йога, приводящая к бхакти. То есть исполнение своих обязанностей в сознании Кришны или что? Бхакти-йога, следование регулирующим принципам бхакти-йоги постоянно. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям и атманиведанам. И Прабхупада говорит, мы эти центры, вот эти все центры, где мы сейчас центры с вами видим, и здесь мы сидим, предназначен только для преданных, которые хотят быстро продвинуться в духовной жизни. Быстро продвинуться в духовной жизни. И больше ни для кого это не предназначено. Жить здесь могут только те, кто хочет быстро продвинуться в духовной жизни. А значит, они бросили исполнение этих обязанностей для полного исполнения обязанностей под руководством духовного учителя. Тогда это оправдано, и тогда эти люди не становятся в глазах Кришны и в глазах законов этого мирского бытия. Здесь все законы, все контролируют полубоги и другие живые существа. И они их отпускают, они прекращают их трогать. Но как только эти живые существа не используют вот это положение для того, чтобы просто наслаждать свои чувства или убежать от исполнения обязанностей и не исполняют обязанности перед Богом, уже напрямую как бы бхакти, да? То есть совершая это служение под руководством, слуга, слуги, эти люди также начинают атаковаться. И тогда мы можем видеть, что куча проблем у преданных есть. И многие не могут понять, почему кто-то погибает, у кого-то что-то то, кто-то тупеет, не продвигается, какие-то возникают революции, вспышки и все остальное. Потому что человек отказался от исполнения обязанностей, но не из-за служения Кришне, а пришел здесь скрыться от обязанностей. Вы понимаете, о чем я говорю? Иногда люди приходят скрыться от исполнения своих обязанностей. И вместо того, чтобы обучаться, контролировать чувства, осознавать Кришну, и потом кто-то, если сможет, продолжить исполнять обязанности, уже в качестве чего? Там, допустим, брахмачари. То есть человек готовится к его обязанности, уже становится просвещение общества. То есть самореализованные души должны просвещать общество. Другой человек, он, допустим, становится семейным человеком. И он совершает служение в обществе. Но делает это как? В сознании Кришны. Или он семейный человек, и он тоже может просвещать общество. Тогда он должен в соответствии со своим... Он должен тоже защитить свою семью. Семья должна есть, пить, одеваться. И если он занят просветительской работой, то есть он занят служением просвещения общества, и он там реализовывает эти вещи, то он должен понимать, каким образом он будет содержать своих домочадцев. И так далее. И в соответствии с этим развивалось общество. То есть оно развивалось, оно не деградировало, оно развивалось. Поскольку был долг, была армия, были врачи, были учителя, композиторы, все это существовало. Это государственность. Были министры. Это государственность. Государственный аппарат. Но в основе всей деятельности стояло монотеистическое представление. В центре всего стоял Бог с его законами. И все исполняли эти законы на разном уровне в соответствии с глубиной веры. И подчинялись тем, у кого больше веры в Бога. То есть более реализованным личностям. Исполнением обязанностей по отношению к обществу, но в сознании Кришны. Каковы наши обязанности к обществу? Это в сознании Кришны эти обязанности исполнять. И вовлекать этих же людей, которым мы исполняем обязанности по отношению к ним, чтобы они видели, что эти обязанности исполняются так же. Каким образом? В сознании Кришны. И они знали, что это все благодаря законам Бога. Таким образом, у людей с детства развивалось такое представление о Боге, что все эти обязанности исходят от Кришны. И что если я буду правильно исполнять свои обязанности, ребенок с детства мог уже это знать. Если я буду это делать, вот так делать, по отношению к маме, Кришна будет доволен. И таким образом я смогу дальше продвигаться. Не только в духовной жизни, но и в какой? В материальной. У меня будет красивое тело, у меня не будет дурного запаха. У меня будет в достатке украшений, одежды и всего остального. У меня не будет никаких там шизни какой-то в голове. Я смогу спокойно совершать преданное служение. И тогда люди понимали, что когда Кришна им что-то дает, у них высвобождается время, возможность на то, чтобы еще более серьезнее погрузиться в исполнение преданного служения Кришне. Сейчас каждый: я болею, не могу пойти служить Кришне. Ой, а я постарел, не могу служить Кришне. А вот у меня страх там чего-то. Смотрите, Кришна предоставляет все это убрать и продолжай служить. Продолжай служить. И когда живое существо в своем сознании не несет этих аспектов правильного соприкосновения с какими-то определенными объектами или с результатом, с плодами своей деятельности, то оно тут же начинает использовать это положение для своих чувственных наслаждений. Таким образом, Кришна может создать условия для живых существ, в которых они более серьезнее могут прогрессировать. Что это означает? То есть создать им такой оазис тройственных страданий, которые постоянно бы их вынуждали исполнять долг. Вынуждаем гунами материальной природы и тройственными страданиями. Так говорится. Вынуждаем. Как вот там марионетки вот показаны там, кстати. Они дергают там, кстати. Итак, мы видим, как люди скрываются от исполнения своего долга. Просто скрываются. И на самом деле они не прибежище находят. Как Прабхупада говорил, негодяи, лентяи и дураки. И мы можем думать, что это не мы негодяи, не мы лентяи и не мы дураки. Но тогда мы должны очень серьезно отнестись к тому месту, где мы совершаем служение, и к той деятельности, ради которой мы на самом деле отошли. От каких-то исполнений обязанностей по отношению к обществу, к нации, государству и семье. Что значит отошли? Мы должны понять, какой вклад мы можем сделать в общество, в национальность, в государственность и в общественный вообще уклад. Какой вклад мы можем сделать, чтобы общество восприняло нас как что? Как кого? Как общественно полезных людей. И до тех пор, пока мы не представим обществу эту пользу, общество будет нас отторгать, потому что оно реально не воспринимает нас. Какая польза от этих кришнаитов? Вот польза, вот единственное, что они кормят. Вся польза. Но исполнить обязанности по отношению к обществу, и они кормят для чего? Чтобы вовлечь людей. То есть люди пользы-то не видят. Они говорят, люди... Видят, то они кормят для того, чтобы привлечь к себе, чтобы завлечь свою секту и таким образом эксплуатировать этих людей. А эти люди, попав в эту секту, отказываются от исполнения долга перед родителями, детьми, государством, нацией, обществом. И только вот здесь. И это как раз и являются признаками чего? Секты. И секта это не сама структура. А секта, она внутри нас. Это сектантское настроение, оно внутри нас может находиться. Поэтому так боятся. О, что кто-то в армию пойдет. Ой, как боятся того всего. Но суть-то страха не в этом. Мы можем бояться, что кто-то куда-то пойдет, только лишь потому, что он не обучен. Как правильно с этим соприкоснуться. Мы можем только этого бояться, а не самой деятельности этой. Что этот человек не знает, как исполнить эту обязанность еще в сознании Кришны. Вот о чем мы можем только беспокоиться. Что этого человека просто мы еще не успели обучить, как ему правильно исполнять долг, военный долг перед Родиной? Как ему правильно исполнить долг перед детьми, родителями? Он не обучен, он не очистился еще. Поэтому мы можем каким-то образом, кажется, что мы начинаем как бы препятствовать. Но суть-то препятствия не в этом. Суть препятствия в обучении, что человек не обучился. Но если он хочет, и он очень старателен, и он обучается, мы можем каким-то образом способствовать тому, чтобы он успел получить это все. Но когда этот человек лентяйничает, негодяйничает, или он, так сказать, делает вид, что он такой тупой, просто он убегает от ответственности, мне кажется, что мы даже должны способствовать тому, чтобы он прошел какие-то стадии, которые помогли бы ему что? Понять, что здесь, так сказать, как это, бесплатный сыр только в мышеловке. Итак, общество нас восприняло негативно, только в таком варианте, поскольку внутри этих людей, которые создали это общество, еще сохранялась вот эта концепция. Концепция убежать от ответственности. И мы можем как бы консолидироваться, так сказать, сообщество такое сделать, убежавших от ответственности, убежавших от разного вида долга. И под видом исполнения долга перед Богом просто не хотим исполнять долг перед чем? Под видом. Наши родители связаны с Богом? Наши дети связаны с Богом? Наша нация связана с Богом? Наше государство, наше правительство, все связано с Богом. Мы просто должны исполнять эти же обязанности, но в сознании Кришны. И также призвано, Международное общество сознания Кришны призвано обучать общество, как исполнять те же самые обязанности, но в сознании Кришны, в сознании Бога, восстановить в обществе, в этом государстве, в России, которое будет Россией именно, не станет Индией, будет российским государством, но восстановить эти законы Божьи. Когда в центре станет закон Бога, и закон Бога будут представлять самореализованные личности, но это все разбито на этапы. На этапы. Шрила Прабхупада нигде не говорил, что в той системе, в той государственности, о которой мы говорим, не будет места христианству, мусульманству, буддизму или чему-то еще. Всему этому будет место. Никто не говорил, что надо это все взять и уничтожить. Поскольку все религии, Прабхупада говорил, они в разных гунах материальной природы. И чтобы занять каких-то людей, которые находятся в такой конфигурации гун, вот этот метод или этот способ может быть наиболее лучший. И они еще имеют привязанности, то есть определенные привязанности, сложившиеся в результате времени. Вот мы видим, да, люди говорят, а я христианин, потому что у меня отец был христианин, бабушка была христианин, дедушка был. И они уже испытывают как бы эту привязанность. Поэтому для них остается всегда прерогативным, допустим, такое представление или такая форма отправления религиозных обрядов. И Прабхупада говорит, религии на самом деле это разновидности отправления религиозных обрядов. А цель религии всегда одна. Какую бы религию вы ни взяли, цель всегда одна. Всегда одна. И Кришна говорит, кому бы ни поклонялись, на самом деле поклоняются кому? Кому бы человек ни поклонялся, даже если он демонам поклоняется и совершает какую-то религию, то на самом деле он даже не знает, что он поклоняется в итоге кому? Мне. Он думает, вот демоны такие сильные, но вся сила демонов, она от кого? Кто дал им эту силу? И он говорит, они даже просто они не осознают, что он говорит. Поэтому любое поклонение, какое бы вы ни делали поклонение, он говорит, все это на самом деле. Вы косвенным, неправильным образом, ну каким угодно, но вы поклоняетесь только одной личности. Мне. Просто не знаете об этом. И общество, международное общество знания Кришны, оно как раз предназначено просветительской деятельностью заниматься. И Прабхупада говорит, проповедь наша миссия. То есть просвещать общество. Давать возможность людям увидеть преимущество для создания государственности, для создания, так сказать, патриотического, для повышения, для создания экономической платформы, экономической базы. И здесь описывается, какие ценности там, молоко, йогурт, зерно, мед, экологическая ситуация. Не надо вырубать леса, не надо там осушать реки, поскольку все это имеет определенный баланс, природный баланс. То есть привести людей к природе. И когда люди живут в соответствии с законами природы, тогда эта природа полностью, сама природа, проявлена и в их сознании. Эта природа начинает, поэтому лучшие качества полубогов, человек начинает бережно относиться ко всему. Бережно к живым существам относиться, бережно к отцу с матерью, к детям, ко всему. Понимая, что все, как вот в Библии там говорит, твари божьи, да? Он понимает, что это все божье, это не ему принадлежит. И его задача, он здесь, как вот говорят, как зодчий, да? Его задача все это довести до совершенства, чтобы предложить это Кришне. Предложить каждого Кришне. Поскольку каждое живое существо в этом материальном мире попыталось наслаждаться и пришло к этому этапу забвения, то есть забыло о Кришне. Поэтому нет ни процветания, ни экономической стабильности, ни национальной стабильности, ничего. Люди неправильно все толкуют. И Прабхупада говорит, они развивают эти заводы, и все, и жизнь становится все больше неестественнее, неестественнее, неестественнее. А раз неестественнее, то обязанности, которые должны исполнять люди, они становятся эфемерными. Нет таких обязанностей. Но они их выдумывают и начинают их исполнять. Но этих обязанностей не существует. Итак, чтобы понять, что же такое преданное служение, или что же такое ягья, вот здесь в частности мы затрагиваем вопросы яги, и здесь описывается результат этих жертвоприношений, что живые существа благодаря жертвоприношениям могут быть счастливы. Очень счастливы, у них будет и тхоти, и все, что хотите. Все может быть. Единственная прерогатива – это что? Ягья. Исполнение обязанностей. И он говорит, ягья рождается из исполнения обязанностей. Все живые существа кормятся злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, жертвоприношение. А ягья рождается из предписанных обязанностей. Из предписанных обязанностей. То есть, если человек как бы получает результат яги, то это говорит о том, что он следует всем правилам и предписаниям. Он правильно исполняет обязанности, поэтому яги. Что? Что яги? Приносит результат. Не только духовный, а Кришна так устроил, что он, находясь в нашем сердце, учитывает, он как куратор, он учитывает наши и материальные, и духовные проблемы. Когда пришел Притху Махарадж, он Шактивабешаватар, то есть он как представитель Кришны, сам как Кришна пришел. То есть живое существо, наделенное полномочиями Кришны, разумом Кришны, как бы вот это чудо. И он там говорится, что он прекрасно осознавал, что каждое живое существо пришло в этот материальный мир наслаждаться независимо. И он так использовал это стремление к чувственным наслаждениям, что и давал им возможность наслаждаться, и в этот момент, когда они наслаждались, давал им сознание Кришны. Он таким образом, и Кришна, находясь в нашем сердце, если мы правильно исполняем обязанности и совершаем жертвоприношение, Кришна учитывает не только наши духовные. Ну что, у многих сложилась такая духовная жизнь, и каждый готовится к такой духовной жизни. К нищей, такой постоянно страдающей, так, великомученической такой жизни. И все думают, сознание Кришны это такое великое великомучение. Безденежье такое, без здоровья, без ничего. И вот это сознание Кришны это такая как бы жертва, страшная жертва на кресте. Когда в итоге нас должны распять в итоге. Вот. В каждого в итоге нас. Вот мы будем проповедовать, будем все время в лохмотьях ходить, потом нас засекут, оклевещут в итоге и приколотят. И вот в этот момент, когда нас будут приколачивать, еще от нас потребуется заорать «Хари Кришна! Хари Кришна! Кришна Кришна! Хари Хари! Хари Рама! Хари Рама! Рама Рама! Хари Хари!» И ужас, сразу в сердце такой леденящий ужас, думаешь, о, доминует чаша сия меня. И люди стремятся как бы, и у них складывается неправильное представление. Я никогда не получу мужа, никогда не получу жены, я никогда не получу ничего здесь. Вся моя жизнь, как, это примерно как на дот, я должен броситься на дот. Сейчас. Вот эта концепция. Рождается концепция тупости, концепция невежества. И для людей как бы это общество сознания Кришны становится каким-то таким футляром. Футляром или панцирем защищать. То есть ничего не меняется, просто вы купили панцирь. Это как человек, который, допустим, дождь все время идет, и он купил сапоги кирзовые, вернее, лезиновый, плащ и зонтик. Вот вся весь смысл. Ни сознание не поменять, ничего. А просто приобрести здесь то, что спасает от дождя. И как спасает? Дождь-то идет. Ладно, ты что-то такое приобрел, что я там сказал, и дождь прекратился. Ничего, ты просто приобрел еще новые какие-то телесные атрибуты. Телесные атрибуты. Телесные какие-то представления о том, что якобы эта религия такая самая мощная. Или вот эта практика, даже не назовем это религией, наука. Эта наука такая классная. Здесь так можно хорошо пригреться. Здесь такая, так по-научному можно не исполнять долг перед родителями. Так научно можно отмазаться от долга перед женщинами. У людей складывается абсолютно неправильное представление. Потому что у нас такое представление. Оно внутри нас. И когда мы начинаем проповедовать, то люди, разумные люди, именно это слышат, что мы просто убегаем от жизни. Не лучше, как наркоманы, алкоголики и вот все остальные. Просто кто-то забухался или закололся, а мы тут вот запились. Но цель как бы, да, и преследуем то, что цель, это убежать от ответственности. Убежать от как бы ответственности за свою прошлую жизнь, за свою настоящую жизнь и за свое будущее. И чтобы так было легче убегать, создать вот эти иллюзии всевозможные, продвижение там, все. Знаете, как вот в алкоголиках, ну, тоже у них есть иллюзия продвижения, там, как я с одной бутылки падаю, а я вот с двух, как бы, продвинутые они там с трех не падают. А потом он говорит, а куда столько три? На самом деле эффект продвинутости, это когда даже вот 50 грамм выпил и упал сразу. Представь, и дешево, и сердито, и сразу самадхи. Только при произнесении имени водка уже это тело трепещет в экстазе. И у людей складывается такое неправильное представление. И здесь Прабхупада описывает, что наша задача совершенно в другом. Обучиться, исполнять обязанности. И здесь есть обязанности. У нас вот в этом храме есть обязанности. И яги рождаются из исполнения обязанностей. Сама яги это харинама санкиртана, то есть совместное воспевание. Но это совместное воспевание становится яги. И мы должны знать, что есть высший долг и что есть второстепенный. Как бы. Что есть выше, как Чинаки Пандит говорит. Ради деревни оставь семью, ради города оставь деревню. деревни оставь семью, ради города оставь деревню, ради страны оставь город, ради человечества оставь страну, да? И ради как бы духовной жизни оставь материальную. То есть человек должен постоянно понимать, что есть еще более высокий долг, и стремиться к этому высшему долгу, возвыситься. Он должен, или как вот сейчас, вот, допустим, мы сидим, да, ушел там жених и ушла невеста сразу. Потому что долг, и у человека в уме может быть перекос долга. Что сейчас в долг? Каков долг высший и какой долг второстепенный? Какой долг такой и какой долг такой? И мы должны точно знать об этом. Точно знать. Чему мы предаемся, как предаемся, а не просто гоняться за своим вожделением. Мы пришли научиться контролировать все это посредством преданного служения. Контролировать чувства преданным служением. Иначе человек просто здесь укрылся от исполнения долга. Поэтому Кришна сказал Арджуне: не думай ни о победе и ни о поражении. Не думай о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Действуй лишь для моего удовлетворения. Чтобы достигнуть этой стадии, мы не думаем тут о победе или поражении, о приобретении. Мы учимся действовать так. Дальше Кришна говорит: никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Таким образом, когда у нас развивается вот это желание, что вот это наша заслуга, тогда мы требуем награды. И когда мы не получаем этой награды, мы пытаемся уклониться от исполнения чего? Долга. И Кришна говорит: никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклониться от исполнения долга. Не пытайся уклониться от исполнения долга. Итак, Прабхупада в Бхагавад-гите описывает, что сознание Кришны необходимо всем людям, поскольку это фундамент, Прабхупада говорит, патриотизма, крепкой нации, крепкой семьи, крепкой государственности и крепких общественных взаимоотношений. Прабхупада об этом описывает в Бхагавад-гите. И если мы пришли в это общество и пытаемся что-то как бы развивать здесь, то мы должны понимать, что мы развиваем здесь. Мы не приходим сюда просто вывалить свои проблемы. Мы пришли обучиться, как совершать жертвоприношение. А жертвоприношение должно родиться из исполнения предписанных обязанностей. Предписанных обязанностей. И Прабхупада говорит, у всех есть обязанности. И нужно понять, как эти обязанности исполнить в сознании Кришны. И мы пришли научиться этому. Поэтому Шрила Харидас Такур, когда проповедовал, говорил: не надо менять ничего. Нужно просто повторять Хари Кришна Махамантру, стремиться следовать четырем принципам, запретам и постоянно слушать о Кришне и воспевать. Слушать, воспевать и помнить. Три только аспекта они говорили. Шраванам, Киртанам, Вишнок Смаранам. Еще не было речи о Пападасеванам, об Арчинам, об Анданам. Три аспекта. И когда общество вовлекается в эти три аспекта, постепенно они узнают о том, что, если что, Падасеванам. Потом они постепенно узнают о том, что есть что? Арчинам, божество в храме. И для того, чтобы развить эти Шраванам, Киртанам и Вишнок Смаранам, существуют все остальные. Они помогают, усиливают это. Шраванам, Киртанам и Вишнок Смаранам. Шраванам, Киртанам, Вишнок Смаранам. Шраванам, Киртанам, Вишнок Смаранам. И чтобы усилить вот эти все вещи, нужно Падасеванам и все остальное. И постепенно развиваются эти, в конце там, дружеские взаимоотношения и полное предание себя Господу. Как вчера я объяснял, что Шрила Прабхупада говорит, как из неба рождается воздух, да, из воздуха рождается электромагнитный ток, из электромагнитного тока это огонь, из огня рождается вода, трансформация из воды появляется земля. А из земли состоят все формы. Все формы, из элемента земли состоят все формы. Точно так же и взаимоотношения с Кришной. Сначала величие Господа превращается в служение Господу. Служение Господу переходит в дружбу с Господом. Дружба с Господом переходит в родительские отношения с Господом. И родительские отношения с Господом переходят в какие? Супружеские, да? И там любовные. Точно так же и здесь. И любовные взаимоотношения, они в себя воплотили все вот эти остальные категории. Если это без того не может существовать, то любовь не может существовать. Когда человек любит, для него этот объект самый великий, для него этот объект служения, для него этот объект дружбы, для него этот объект родительских отношений. Когда человек любит, он даже свой объект любви, он как бы так даже по-детски может воспринимать, да? И говорится, что любовные взаимоотношения, они исполнены всеми остальными отношениями. Поэтому в любовных отношениях присутствуют все до одного отношения. А в тех, когда мы еще не достигли любви, там присутствует только то, что мы достигли. И то, что мы перешли. Вот, допустим, величие в датью. В датье есть величие, да? Но там нету всего. Садки. Нету дружбы. Нету родительских отношений. Нету супружеских отношений и нету любовных. Потом мы от дасьи развиваем, хоба, получили дружбу. Теперь в этой дружбе дасья и шанта вместе. Итак, и любовь, когда человек достигает любви, в любви присутствуют и супружеские отношения, в любви присутствуют и родительские, и в любви присутствуют дружеские, в любви слуги и постоянный восторг и восхищение. Это любовные взаимоотношения. Поэтому говорится, что когда человек узнает, что Кришна все дает, и здесь вот они знают о том, что Кришна дает, ибо они жертвоприношениями достигают этого всего, они видят, что когда они узнали о величии Господа, просто поверили, начали совершать правильно эти, как бы, дасью, то Кришна стал кормить этих слуг. Кришна прекрасный господин, его слуги всегда, мы видим, как какую-то фирму там себе открывают, и у него там в фирме все в таких классных костюмах ходят, ездят на машинах, и все говорят, о, какой классный у них этот директор, видать, богатая фирма, да? Что даже там какие-то на воротах даже стоят, они одеты там сотовыми телефонами, что здесь люди, так сказать, работают, и они не могут этого иметь, да? И они говорят, а у нас все фирмы, если кто в фирму к нам, обязательно новый костюм там, полгода раз, там ботинки никогда со стопными, вот так у нас, вот такая фирма, и у нас так директор, и все говорят, о, ты такой фирме, так классно работаешь, здесь так все, у нас фирма квартиры предоставляет, если ты работаешь, четко, все хорошо делаешь. У нас предоставляют квартиру, автомобиль, все, в отпуск вывозят на Гавайи. И у него такое сильное. И он думает, боже мой, я должен держаться за это место, я должен работать 24 часа в сутки и делать все, что сказал. Потому что здесь столько, оказывается, дают. И чем он лучше делает, это и когда он дает, или когда мы видим, что Кришна все дает, или узнаем о том, что это дает Кришна, рождается это желание послужить. Послужить, потому что вам что-то давали. И Прабхупада говорит, это нужно развить состояние благодарности. Благодарность – это гуна благости. Поэтому человеку, когда он еще ничего не соображает, ему начинают давать отношения, чувства, деньги, что-то, подарки, что-то дарить. Почему? Ему что-то дают. Для чего? Для того, чтобы в нем пробудить чувство чего? Благодарности. Гуну благости проявить в нем. И дают ему так, чтобы это было связано с кем? Чтобы человек помнил, что это Кришна ему дает через этого человека. И тот человек, который дает, он говорит, ты видишь, как Кришна тебя любит. Это Кришна дает, это не я тебе даю. Я просто преданный Кришне, я предаюсь Кришне. И поэтому Кришна дает тебе сейчас через меня это. И когда человек, вот это полное убеждение у него, что он на самом деле начинает видеть, что так, у него рождается это благо, гуна благости, то есть желание как-то отблагодарить Бога. Да? Желание благодарить Бога. Благодарность. То есть он хочет отдать что-то, благодарность, подарить что-то Богу взамен на то, что он так о нем беспокоится. И что же Бог просит? Чувство. Он просто просит чувства. Он говорит Кришне, думай обо мне, стань моим бхактой, выражай мне почтение, падай передо мной ниц. Что бы ты ни ел, что бы ты ни отдавал и не предлагал, делай это как жертвоприношение мне. Через какую бы топасию и аскезу ты не проходил, делай. Что он хочет? Он хочет чувства преданности. Взамен он хочет веры немножко. Каких-то отношений. Ему не надо ничего, потому что у него все есть. Это он дает. А взамен он просит только немножко чувств. Взаимоотношений хочет. Вернуть эти взаимоотношения. И постепенно человек, понимая, что Бог так, такой классный, он все дает, у него развивается это состояние служить. И начинает служить. И он видит, что Бог дает все. И куда больше, чем какой-то там директор фирмы. Бог может дать что угодно. Это совсем другая фирма. У Бога более крутая фирма. И так постепенно человек начинает продвигаться. И как результат этой дасьи у него появляется желание. Какое желание? Когда столько для вас сделано, столько дали вам. У меня появляется это бескорыстное, добровольное стремление сделать что-то для Кришны. То, что нравится кому? Кришне. Сначала он делает то, что нравится Кришне, чтобы что-то получить. Это не дружба, это дасья. Теперь у него развилось желание что-то сделать для Кришны и сделать это бескорыстно и добровольно. Делать то, что нравится Кришне. Это называется какое уже отношение? Дружба. Это дружба. Это дружба. Итак, на уровне Шанты все восхищаются, когда кто-то посягает на могущество Кришны. Преданный защищает это могущество, но он еще не служит. Когда он начинает служить, к слуга он защищает своего господина. И Кришна предоставляет защищать себя тоже. Потом, когда друг, как друг. А какие отношения лучше? Дружеские или господин и слуга? Где больше защиты? Кого сильнее защитят? Друга или слугу? Друга. И таким образом человек еще больше под защитой находится. Когда он добровольно делает, как благодарность, добровольно начинает делать то, что нравится Кришне, это сакья. Это примеси сакья. Слуга, друг. Слуга, друг. Постепенно это дружеское взаимоотношение, поскольку такое. А когда вы хотите кого-то делать то, что ему нравится, то у вас, несомненно, постепенно разовьется родительское отношение. Как к ребеночку. Ребенку нравится какие-то, то нравится все. И у вас невольно появится чувство, что это как бы ваш какой-то сын или ваша дочь. Невольно от этой дружбы перейдет это чувство родительской заботы. Потому что вы делаете то, что как бы для него будет лучше, для него благоприятнее. Проявляется родительское взаимоотношение. Родительское взаимоотношение, несомненно, постепенно перерастает в эти супружеские. Поэтому описывается, как бабушка Пурнамаси, так сказать, она с Кришной в каких отношениях? В супружеских. Говорится, что бабка со своим внуком, она в супружеских отношениях. В шутливых супружеских отношениях. Также и человек постепенно, это как бы родительское отношение, оно немножко как бы отношение супругов начинает напоминать, таких шутливых. И постепенно, так сказать, развивается дальше и дальше, дальше. Супружеские отношения перерастают в отношения любви. И вот это отношение как бы любовное, оно заключает в себе полноту всех этих остальных. И оно становится самым цельным и самым сильным. Итак, мы видим, что на разной стадии продвинутости человек развивает разные взаимоотношения, если он правильно действует, и у него есть это желание развивать эти отношения. Если у него нет отношений, но он услышал о величии Кришны и хочет этих отношений с такой великой личностью, как Кришна. С Богом, ты ничего себе, кто еще может быть более великим, чем... И человек начинает искать у него прибежище, и он все время спрашивает у тех, кто нашел прибежище у него. Как это сделать? Как найти у него еще больше прибежища? А его начинают обучать, как вот эти стадии, как узнать о величии. И у него изнутри должно сознание, он должен осознавать это сам. Поэтому Кришна говорит, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служи мне, осознавай меня. Ты осознавай, не кто-то, ты меня осознавай так. Ты осознавай. Осознавай меня полностью. Твое личное сознание Кришны должно проявляться. И так постепенно человек продвигается, продвигается, продвигается. И у вас рождается это состояние благоговения, смирения, почтения, бескорыстного желания служить. Это как человеку. Бескорыстно вы служите, потому что этот человек что-то вам дал. Он что-то сдал вам то, что вам было необходимо в самой, самой тяжелой ситуации. В нормальной ситуации это никакой цены бы не имело. Но он дал вам это в той ситуации, в которой никто вам не давал. А он дал. Может быть, это не так много было, но это и спасло вас, так? И вы считаете это неоплатный долг. И люди должны просто очень хорошо развивать эту гуну благости, благодарности. Почему говорится, что браманы, они так религиозны? У них благость, благодарность. Они начинают видеть, что все связано с этим, с Кришной, он все дает. Поэтому они так религиозны. Они понимают, что нет источника до другого. Они познали браман, что от брахмана все исходит. Поэтому их отношения с браманом возникают. И они говорят, мудрые за все благодарят кого? А? Бога. А глупцы за все благодарят кого-то, друг друга там. Мудрые мира сего за все благодарят Бога. И говорится, мудрость и религиозность. Значит, мудрые, которые благодарят Бога, это кто? Браманы. Как они благодарят его? Благодарят. Да? Что значит они делают? Вся жизнь их посвящена чему? Служение. Они обучают, совершают жертвоприношения, вовлекают жертвоприношения, собирают пожертвования, раздают пожертвования. Шесть обязанностей брахманической личности. Просвещаться, следовать и вовлекать других в следовать. Собирать пожертвования, раздавать пожертвования. Для того, чтобы люди вовлекались в эту ягью. Давать тоже, чтобы привязывать. И как? Привязывать к кому? К себе? К Кришне. Показывая связь эту. Что я тебе это даю не потому, что я слуга Кришны. Кришна тебе это посылает. Кришна сказал мне, найди тех, кто в этом нуждается. Я вижу, что ты нуждаешься. Определи и найди. И я в сознании Кришны определю, что ты самый нуждающийся. На? И человек благодарен и тебе. И он понимает, что связь. Но пока Кришна для него, но он, по крайней мере, и он начинает так действовать. Постепенно у него развивается эта благодарность также к тебе по отношению к Кришне. То есть он не видит Кришну, но знает, что это от Кришны. Он говорит, ну я по крайней мере тебя знаю, вот передай это Кришне. По крайней мере, и он начинает чувство проявлять, к личности какой-то. Дасья происходит. Сначала дасья начинает, он желает служить. И он служит, потому что он видит, что оттуда и тоже оттуда что-то идет. Чем я лучше служу, тем больше оттуда идет. Постепенно у него развивается привязанность. Привязанность перерастает во что? А? Какая привязанность? Ну а что перерастает привязанность? За привязанностью что следует? Если вы привязаны. Бескорыстие. Бескорыстие. За привязанностью следует бескорыстие. Потому что вы уже привязались. Теперь у вас уже ничего не надо оттуда. Вы привязались к объекту, а не к тому, что он дает. Все. И когда привязанность эта развилась, человек бескорыстно начинает действовать. А это бескорыстие проявляется в добровольности. Бескорыстно и добровольно начинает действовать. Это перерастает в дружбу. Человек возвышается. И так постепенно он возвышается дальше и дальше. Поэтому он говорит, лучшее знание – это отказ от плодов своей деятельности. Значит, этот человек знает Кришну. Значит, он больше знает, он более продвинут. Потому что он больше знает. Потому что он делает это добровольно. Еще испытывая какое-то чувство. Чувство привязанности. Чувство благодарности, привязанности. И поэтому готов что угодно сделать. Значит, он ближе всех подошел. Его отношения с этим объектом самые сильные. Потому что он делает добровольно. Отказываясь от плодов этой деятельности, лишь чтобы сохранять эти взаимоотношения. Значит, он еще более продвинут, еще ближе к объекту, и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти жители Лаврита Варши Кришна создает, он, мы видим, и здесь Прабхупада пишет, мы видим, что в этом материальном мире точно так же всего можно достигнуть. Что этот мир, он довольно, и, кстати, может показаться очень хорошим. К этому миру можно испытать очень, так сказать, очень хорошее чувство. Смотрите, Кришна, как устроил. Результат жертвоприношения, они не знают ни старости, ни болезни, ни преждевременной смерти. Они красивы, у них всего в достаток, всего вдоволь, для того, чтобы они еще больше продолжали эти отношения совершенствовать. И когда живое существо получает результаты своей деятельности вот в такой форме, и начинает тут же думать, о, это моя награда, я должен этим наслаждаться, то живое существо сразу же падает. То есть оно исчерпывает эти наслаждения, не приумножает их, таким образом оно падает. Поэтому также выражается вся эта жизненная лаврита варшна на других нарайских планетах в контроле чувств. Контроль чувств. Вере. Вера, выраженная в контроле чувств и ума. И в соответствии с верой Кришна принимает это как бы вот эту оплату, долг перед собой. Вера в Бога. И таким образом человек продвигается в варнах и ашрамах. В соответствии с глубиной веры в верховную личность Бога. Глубиной веры. Поэтому эта глубокая вера, она в первую очередь развивается через процесс. Именно единственная практика, которая углубляет веру живого существа, так сильно углубляет, нету ни какой другой. Это бхакти-йога. Бхакти-йога. Поэтому Кришна и говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. То есть твоя вера настолько углубится, если ты будешь. Но если ты еще не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня. Потом он говорит, отрекайся от плодов своей деятельности. И если ты этого уж не можешь, посвяти свою жизнь получению знаний. Лучшее знание – медитация, а лучшая медитация – это отказ от плодов своей деятельности. Ибо этим достигается спокойствие ума. Итак, вот что мы как бы пытаемся распространить в обществе и пытаемся реализовать в себе. Итак, наша деятельность может превратиться в жертвоприношение. Но если мы этого не понимаем, то наша деятельность превращается в мошенничество, мы просто убегаем от ответственности. Поэтому и говорится, что нужно всегда как бы реально осознавать, для чего, каким образом лучше занять человека, где, в каком положении он должен оставаться, где он находится. И это должны выявлять духовные учителя и авторитеты. Где лучше находиться данной личности, чтобы она смогла возвыситься, а не смогла просто убежать от ответственности. Хари Кришна. У тех обитателей материального мира, что пользуются дарами этих лет, не бывает седины и морщин. Они никогда не устают, и даже если их тела покрываются потом, от них не исходит дурного запаха. Они не знают ни старости, ни болезни, ни преждевременной смерти, и не страдают от стужи и зноя. Их кожа всегда сохраняет здоровый цвет, все они очень счастливы, без всяких тревог живут до самой смерти. Пожалуйста, вопрос. Всегда. Нет, Кали-юга действует на разные области. Везде есть Кали-юга, но она везде проходит относительно чего-то. Это как пожар. Есть места как бы более сильного горения, есть места менее сильного горения, есть места типа потепления, есть какой-то эпицентр, и есть как бы такие слабые места. Поскольку время течет везде по-разному. Кали-юга – это время. Кал – это значит время. Поскольку время движется по-разному везде, то везде, значит, Кали-юга как бы по-разному будет. Везде разные условия, гуны разные. Материальный мир же тоже низшие, средние и высшие. Да? Благость, страсть и невежество. И вот смотри, если Кали-юга полностью, то смотри, на уровне благости Кали-юга по-другому будет протекать. Да? На уровне страсти по-другому, и на уровне тамаса по-третьему. Но Кали-юга везде. Она задевает всех, но протекает по-разному. И есть Кали-юга как бы такая вселенская, да? То есть эпохи вселенной есть. Есть эпохи как бы высших планетарных систем, есть эпохи средних. И в соответствии с этим, вот наша Кали-юга, она длится 432 тысячи земных лет. Но сколько она длится по отношению к Брахме, наша Кали-юга? Даже мгновение там, я не знаю, какая там доля секунды. Какая-то там, 100, 100, 100, 100. тысячная, это еще в другой степени. Вот насколько она затрагивает. Но у Брахмы есть Парартха, и есть эти йоги, они как бы действуют, но есть как бы вселенская, планетарная, там дальше разные уровни. Да, в итоге, ну по отношению к жизни Брахмы, представим, допустим, рождение, там, зрелость, старость и смерть. Вот четыре этапа. Это вот как в юге. У Брахмы так, рождение, там, зрелость, потом, так сказать, старость и смерть. Да? Ну, там, Брахма покидает тело, так сказать. И вот эти вот как бы четыре фазы, они тоже как бы состоят из этих четырех этапов. Да? Сати, там, допустим, Вапара, Трета и Кали. И Кали, как бы это, говорится, что Калки Аватар, он приходит как судья. То есть как бы, с результатом уже, да? Люди там действуют, и вот все. Результат. Уже судить приходит. То есть для таких живых существ уже все, наказание. Как исполнительный суд приходит. Нет, можно. Сначала идет речь об обуздании чувств. Контролировать необузданные чувства невозможно. Надо их обуздать. Это как лошадь. Как вы можете лошадь контролировать? Она везде бегает. А вы сидите и говорите, ну я ее контролирую. А она бегает сама по себе. Сначала надо ее обуздать. Это что означает? Надо ее поймать, эту лошадь, и надеть на нее узду, так? Потом надо ее оседлать еще. Она может тебя сбросить. Почему говорят обуздать чувства, само слово? Сравнивать с лошадьми. И мы видели картинку. Как эти лошади несутся. Да? Обуздать, это значит подчинить их себе. Надо их поймать еще. Узду на них надеть. Сесть сверху. Оседлать. Сначала обуздать надо. Поймать, обуздать. Сначала надо найти эту, где они бегают. Поймать, обуздать, оседлать. Подчинить. И потом тогда вы можете там туда, она раз остановилась. Но пошла опять там на голодную. То есть вы начинаете управлять этим чувством. Но живое существо, когда оно таким образом не обучено, оно вот так, чувство бегает, оно там за ним. Догоните ли вы лошадь, нет? Или иногда подберетесь, там хлеба ей даете, а-те-те-те-те. Только на нее уздечку, а она как вам бум копытами хвали все. Или даже узду набросили. Хоба сели на нее, а она как начинает там прыгать. И вы, так сказать, Джек Восьмеркин, американец там, кстати, ковбой. Бух, упали, все. Ничего не можете. В Америке Кришну так называют, ковбой. Коровий мальчик. Просто. Так что Кришна ковбой. Ковбой. Итак, значит, еще раз. Чувство надо поймать. Да? Увидеть это чувство сначала, чтобы что-то ловить, надо его увидеть. Вот мы видим, так, опа, у меня, о-о-о, поймать, а как? Поймать надо, чем? Как вот поймать, чем чувство поймать можно? Понимание, то есть, что у меня есть это чувство, я понимаю, что так нельзя, и это не... Вы ловите его, понимание, потому что это плохо. А понимание проистекает из знания, да? Ты узнаешь и начинаешь понимать это знание. Вот. Что вот это чувство, так сказать, оно вот такое, оно бесконтрольно бегает. Надо его поймать. Вы поймали его. Потом вы его обуздываете. Обузданность чувств, обуздать чувство это можно через непричинение вреда ни одному живому существу. Вы прекращаете причинять вред живым существам. Говорит это в Бхагавад-гите. Чтобы обуздать чувство, нужно прекратить причинять вред живым существам. И вот почему мы начинаем с того, что нельзя есть. Что-то. Мясо, рыбу, яйца. И не потому, что там это плохо для здоровья, а что живые существа, мы не должны никого убивать. Не убей. Это называется обуздать чувства. Не убей, никого не убей. Врага, там, друга, неважно. Не убей. Сначала таким образом идет. Или там человеку говорят, не убей, в каких случаях не убей. И в каких убей. Ну, в каких защищаться можно. Это познается. Таким образом чувства обуздываются. Сначала говорится вообще, не убей вообще. Потому что человек контролирует, сначала обуздать надо. да? Обуздали. Потом, вы не можете воевать на конях, просто которые бегают, так? Вы же на них не сидите. А какой там, кого-то, кстати, убей, кого не убей. А ты еще ничего не поймал, ты никакой работаешь. Потом, когда чувства обузданы, человек может слушать садху. Когда чувства обуздались, он может слушать садху. Его слушание вырастает. Такое обузданное чувство и это слушание, оно развивает шрадху, веру. Вера, она сразу побуждает живое существо к крии. Да? Вера, она ведет к крии. Какой крии? Вдохновление. И крия перерастает в деятельность. Да? Баджана крия, крия значит действие. Поклонение, баджан, да? Поклонение, воспевание через деятельность, через крию. И человек начинает совершать эту крию. И если он действует правильно в этой крии, то есть он должен знать правила деятельности, какие обязанности, что можно, что нельзя, это ведет к тому, что он достигает процесса как бы подчинения, да? Подчинения. Когда он полностью подчинен, он умиротворяется, потому что он подчиняясь, как бы увидел величие этого всего. Он умиротворяется. Когда умиротворяется, он начинает видеть как бы спокойно, он начинает рассматривать это успокоение, оно ведет к тому, что он видит эти анархии в своем сердце. Начинается аспект, вот этот процесс анархии, он видит эти анархии. Анархии беспокоят долго, и он постепенно через баджана крию видит эти свои проблемы. Беспокойство в сердце. Оттуда исходит такое беспокойство, потому что в сердце становится. И начинается этот процесс очищения анартха-невритти. Когда человек как бы гуну благости начинает, очищение. Вот анартха-невритти. Анартха-невритти завершается как ништха. То есть человек становится устойчивым в преданном служении, воспевании, своему настроению, в своей вере, в преданности. Ништха также развивает привязанность, да? Асакти, привязанность. И привязанность перерастает во что? Ручи, да, вкус. Вот я говорю, когда вот человеку привязано, потом вы, даже к людям. А если мы привязались, то нам вкусно им что-то делать, так ведь? Нам наслаждение даже, не им больше. Да, наслаждать их, наше наслаждение. Это вкусно. Так же Кришна, когда мы привязались, тот нам приносит это удовольствие наслаждать Кришну. Короче, вкус к наслаждению вкусов Кришны. И как результат всего этого что? Ава. Ава. Да? Ава. То есть любовь. Любовь к Кришне. Любовь. Попада говорит, любовь к объекту. Так все проще это. И любовь постепенно как бы перерастает прям чисто. Все-таки когда еще бава там, то все равно какие-то отношения там еще есть. Невозможно отказаться, просто отказаться и все. Человек, это же знание, и он говорит, лучшее знание, это медитация, да? А лучшая медитация, то есть знание. Знание. Что такое медитация? Что? Концентрация чего? На чем? На Боге. На Боге. На постижение истины. На постижение сверхдуши, это называется медитация. Сейчас мы прочитаем здесь Прабхупаду, чтобы более голословным не быть. Вот так это было. Вот. Для того, чтобы для того, кто желает обрести счастье и освободиться от всех страданий и тревог, медитация представляет очень важный аспект деятельности. Медитация означает мысленное созерцание. Мысленное созерцание. Но у созерцания должен быть объект. Чтобы избавиться от повседневных тревог, занимающих ум, человек должен подняться над материальным уровнем и попытаться утвердиться на трансцендентальном, духовном уровне. Сделать это можно, если постоянно повторять имена Господа, таким образом общаясь с Ним. Как утверждается в различных писаниях, у Господа много имен. Повторение имен Господа оказывает очищающее действие и позволяет человеку подняться с материального уровня на духовный. В Индии на протяжении тысячелетий люди повторяли имена Господа в форме мантр. На санскрите мантра означает «ум, трая, освободить». Таким образом, мантра – это комбинация трансцендентных звуков, освобождающих нас ум от тревог. От каких тревог? Мирских тревог. Ведическая литература называет одну мантру «маха-мантра» – «великой мантрой». В Кали Сантара на Упанишаде говорится, что 16 слов, составляющих ее «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе», «Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», особенно рекомендовано повторять в Кали-югу, век раздоров, тревог, лицемерия, в которой мы живем. Имя Кришна означает «всепривлекающий», «Рама», «всерадующий», а «Харе» – это обращение к энергии преданного служения Господа. Таким образом, «маха-мантра» означает «о всепривлекающий» и «о всерадующий Господь», «о энергия Господа, прошу, позволь мне преданно служить Тебе». Для повторения Харе Кришна Махамантры не существует строгих правил. Самое замечательное в мантре медитации то, что ее можно заниматься где угодно. И вот отказ от своих плодов рождается из медитации. Лучшим знанием является медитация. Это мысленное созерцание, значит. Имени Кришны, мысленное святое, нама рупа гуналила. Постепенно из этого повторения выходит. И мы можем видеть, насколько мы научились медитировать. Мантра медитации. Из этой медитации мы как можем ее усилить, то есть еще больше что-то делать для Кришны. И вот отсюда и рождается. Чтобы созерцать лучше, как бы Кришну мы узнаем о том, что ему нужно жертвовать. Да? И вот откуда отказ. А у нас мы начинаем медитировать, а значит, таким образом мы развиваем интерес к этому объекту. И чтобы как бы этот объект достигнуть, мы начинаем как бы отказываться от плодов. Отказ от плодов рождается из медитации. Медитация рождается из знания. Поэтому, он говорит, нужно узнать, как избавиться от несчастья и страданий. И лучше всего избавиться от всего этого через медитацию. Поэтому говорится, что когда вы страдаете, вы ищете, почему я страдаю, и потом думаете, как избавиться от страданий. И избавиться от страданий можно через медитацию. И в частности, вот мантра медитации, то есть звуковая медитация, когда человек погружает свой ум, созерцая вот эту мантру. И он узнает по себе. Таким образом, отречение происходит из медитации, отказ от плодов. Он такой, как бы сначала не совсем такой добровольный, но он сознательный. Раз сознательный, значит он добровольный. То есть человек ради каких-то, может быть, идей, но он отказывается от чего-то. Пусть даже если чтобы получить больше, но он отказывается сейчас. Это первая стадия. Асад-тришта называется. Желание материальной выгоды через отказ от плодов. То есть здесь я пожертвую столько, а получу еще больше. Да? Так, все же так начинают. Как бы отдам столько, а получу надежда такая гуна страсти. Потом человек постепенно начинает дальше прогрессировать. Все это приводит к движению. Йога приема пищи. Тоже это очень важно. Хлеб насущный, как йога, что все, что мы кушаем, так сказать, это Кришна нам дает. Йога означает связь. То есть видеть связь, что это дал нам Кришна, и эта пища является его частью. Потому что она уже предложена ему, значит. То, что Кришна и между всем этим нету никакой разницы, мы просто не осознаем это. Поэтому йога приема пищи, это значит, мы осознаем, что там часть Кришны, просад, это милость Кришны там присутствует. Кришна ее пролил на нее милость, потому что мы его предложили. Поэтому наш ум еще больше очищается. Таким образом усиливается наше отречение. Чем чище ум, почему жадность? Жадность и привязанность, вожделение. А вожделение рождается из гуны страсти. А гуна страсти рождается из-за того, что мы никому не хочем служить, кроме своих чувств. А в мантре заключено в звуке «Займи нас преданным служением». То есть, как бы, мы хотим служить, и из этого рождается отречение. Из желания служить. Когда мы не желаем служить, нет никакого отречения, потому что как бы отречаться? Я же не хочу служить. Вот люди хотят служить в армии, так они сами отрекаются от всего, идут и пишут там заявление, хочу служить в армии. А те, кто, допустим, не хочет, что они делают? Как они отрекают? Невозможно, если вы не хотите. Вас вынуждают, силком загоняют. Есть вопрос еще? Служат Богу, они совершают аскезы. И они совершают аскезы для удовлетворения Господа Шивы. А он тоже полубог. Еще самый могущественный полубог. Таким образом, они исполняют определенные обязанности. А их благосостояние точно так же рождается из аскезы, из тапасии. Но их тапасия проникнута духом ложного, эго, престижа, но все. Но не получается. Просто когда человек совершает предписанное жертвоприношение, да, правильно делает, то эта тапасия дает ему материальное благосостояние, и не приводит, и это материальное благосостояние дает ему последующий прогресс. Да? Когда человек по-другому действует, то это то, что он получает, и является причиной его уничтожения. Разница в этом. Одно получило, это станет причиной его возвышения. Да? Для других то, что как бы, они получили, может стать причиной их деградации. Да? В этом разница. Поэтому, говорит, все эти плоды их временные, приходящие. Поэтому они этими плодами начинают наслаждаться и еще более сильную привязанность развивают и жадность. Так демоны же говорят, они на самом деле совершают аскезы и все. Но когда приходят плоды, они не хотят их как бы использовать правильно, да? И они сразу начинают наслаждаться. А наслаждаясь, еще сильнее развивают привязанность. Потом понимают, что чтобы что-то получить, надо аскезы. И они такие, как бы все аскетичные, подвижники такие. Такие демоничные. Они как бы все время своим телом все пытаются там, подавить свое тело. Чувство подавить свое. Подавить свою природу. Иногда это люди делают как бы от незнания у них, а иногда прямо сознательно это делают. Просто отказываясь от как бы, принятия Бога. Просто понимаешь, что здесь все аскезами делается. Они как механическую систему это понимают. Поэтому они говорят, нет Бога, нет основания, нет Бога, управляющего этим миром. Просто есть механизмы эти, и надо просто знать эти механизмы, и все будет хорошо. Понимаешь? И здесь Бог, тот, кто как бы лучше эти механизмы понял, тот и Бог. Но сам Бог тоже подчинен этим механизмам. Просто он очень хорошо понимает, как они действуют, поэтому он как бы лучше всех.